Фаур, ты за кого меня принимаешь? Если твой ответ меня не устроит, я тебя затравлю всеми способами, которые только придут в голову. Например, надолго отправлю в разъездную торговлю на пару скил. Эта собака в набедренной повязке обожает дурачиться, причем не так, как филариалы, и общение с ней ужасно выматывает. Кроме того, Килл считает Фаура крутым парнем, а Фауру, наоборот, становится не по себе, когда Килл бежит к нему с горящими глазами. Поэтому оставить их наедине – это травля Фаура в чистом виде. В Бравистар Анлине вообще не было ничего похожего на флаут-навыки. Вот почему там я его победил. Ты однажды говорил мне про врага, которого победил грубой силой. Речь о нем же? – спросила Эклер. Рен медленно кивнул. В свое время, когда Рен еще не взялся за ум, Эклер едва не одолела его в дуэли, но он обрушил на нее шквал силовых навыков и сумел победить. Затем он оправдался, возмущенно глядя на меня. Мне доводилось во время игры в Бравистар Анлине побеждать игрока, занимавшего первое место в другой игре. Какой я еще неопытный. Понятно. Видимо, Рену до сих пор не дает покоя то, что он не сумел победить врага на его земле. Из его слов следует, что он победил в Бравистар Анлине игрока, который занимал верхние строчки рейтингов в какой-то другой игре, где существует флаут-оружие. Сейчас я понимаю, что во время нашей битвы в Бравистар Анлине он однозначно поддавался. Поэтому я хочу догнать его, хотя бы понарошку. Неужели он настолько сильный? Спросил я, и Рен без промедления кивнул. Я уверен, что в его игре до сих пор никто не может даже приблизиться к нему по мастерству. Вот и в этом мире он бы тоже был намного сильнее меня, ведь тут тоже существуют флаут-навыки. Ничего себе, да он настоящий монстр, если сильнее нынешнего Рена. Кошмар, не хотелось бы встретить его среди перерожденцев. Тем более, что он прямо идеальный кандидат на перерождение. Мне хочется верить, что не встретим. Все-таки он довольно порядочный человек. Судя по всему, это вообще самый сильный игрок из всех известных Рену. И при этом Рен считает, что я похож на него. Как на это реагировать? Злиться на то, что он путает меня с кем-то еще, или гордиться тем, что Рен поставил меня на один уровень с человеком, которого уважает как своего сильнейшего соперника? Наверное, поступлю в своем стиле, пропущу мимо ушей и не буду обращать внимания. Но ведь он похож на брата, характером, да, Фаур, не нарывайся, тихо ответил я, пристально посмотрев на Фаура. Хотя в последнее время он стал спокойнее и уравновешеннее, но, похоже, до сих пор сохранил ко мне претензии. Фаур резко замотал головой и взглядом попросил пощады. Злодеем он не был, даже состоял в руководстве одной из крупнейших гильдий, пояснил Рен. Скандалами он себя вроде как не запятнал, к тому же его должность. Еще одна параллель с Наофуми. Эти слова меня несколько озадачили. На первый взгляд могло показаться, что Рен вступился за меня, но нет, просто объяснял, что мы еще и оба руководители. Правда, в моем случае не гильдии, а деревни. Мне до сих пор кажется, что если бы меня не получилось призвать, на моем месте бы сейчас стоял он. Хватит себя принижать, тебя уже слушать тошно. Тем более, когда герой так жалуется, это плохо сказывается на общей морали, так что если хочешь ныть дальше, пожалуйста, не вслух. Да уж, Рен так себя ведет с тех самых пор, как поселился у нас в деревне. Пока я был в мире Кидзуны, он настолько себя загнал, что даже слег с болезнью. Если он настолько плохо переживает стресс, то мне нетрудно понять, почему он старался не взваливать на себя ответственность, по крайней мере, такую, из-за которой он мог в будущем пострадать. Я хочу стать таким же сильным, как он. Ладно, я понял. В общем, он сражался так же, как сейчас я. Ближний бой с использованием летающего оружия. Наверное, для Рена это было все равно, что сражаться против человека, который держит в руках одновременно несколько клинков. Было бы больше похоже, сражайся ты верхом на филариале с характеристиками выше моих. Разумеется, продолжая вовсю управлять летающим оружием. Да что у тебя за соперник такой? От этих слов я сразу начал считать заклятого врага Рена каким-то невероятным чудовищем. Что это за бог войны, повелевающий парящим оружием? Мое воображение разыгралось настолько, что я уже перестал понимать, что именно представляю. Рен, больше не рассказывай мне о нем. Он у тебя в голове мутирует так же, как Фира у Матеису. Она в мечтах Матеису уже давно стала каким-то ангелом милосердия. Хотя на самом деле Фира – бестолковая птица, которая ест как не в себя и живет сегодняшним днем. Ты серьезно? Да. Когда делаешь кого-то своим идеалом, начинаешь приукрашивать. Скорее всего, если бы вы встретились и сразились снова, ты бы понял, что он гораздо слабее, чем тебе казалось. Так что не бери в голову. Чем больше я задумываюсь об отношениях Матеису и Фира, тем правдивее кажутся мне эти слова. Короче, если эти странные тренировки тебе помогают, то я согласен в них участвовать, когда есть свободное время. Так что упражняйся и готовься к ним. Ага, прямо сейчас тебе надо научиться сражаться расслабленнее. Быть сосредоточенным не так уж плохо, но ты должен лучше следить за тем, что происходит вокруг тебя. Бьешь по больному. И вообще, прекращай себя убеждать, что флаутсорт не для тебя, и постоянно тренируйся им пользоваться. Скорее всего, как ты к нему относишься, так он и будет двигаться. Предубеждения здесь мешают так же, как с методами усиления. Не исключено, что комплексы Рина связаны с тем, что флаут-оружием пользовался его кумир. Но я совершенно уверен, что освоение флаутсорда пойдет ему на пользу. Это даст Рину даже больше возможностей в бою, чем владение двумя клинками. Да, может, ты и прав, Наофуми. Я попробую тренироваться. Даже если не получится, попробуй хотя бы использовать флаутсорд для защиты тыла. Постоянно держи в голове, что он должен висеть за твоей спиной как крылья или хвост. В этом нет ничего сложного, ведь флаут-оружие управляется силой мысли. Думаю, оно считывает мысленные образы. Вот и он мне так говорил, пробормотал в ответ Рен и уставился куда-то вдаль. Хватит смотреть в горизонт. Этот разговор мне надоел, так что я решил, что его пора заканчивать. Хаем, Эклер поняла, что мы договорили, и обратилась ко мне. После этой битвы мне тоже захотелось вызвать вас на подобный поединок, и вот они Дона. Увы, в стиле непобедимых адаптаций нет таких приемов. Применять эти умения на практике может кто угодно, тут разницы никакой. Например, ты могла бы сделать оружие летающим с помощью магии. Думаю, стихия ветра тут подойдет лучше всего. Например, Силдина с ее помощью научилась летать сама. Хаем, боюсь, мне для этого не хватит способностей к магии, но я попробую поднимать оружие в воздух с помощью ЦИ. Как-то мы неожиданно переключились на тему обретения сверхспособностей. Я сначала даже усомнился, неужели ЦИ способна даже на такое, но если тормозить летающее оружие быстрым применением стены и поворачивать с помощью фокуса, то почему бы и нет? Думаю, при содействии бабульки мы бы легко придумали, как это сделать, но что поделать, раз ее здесь нет. А вообще, если говорить об атаках летающего оружия, то самый ужас начнется, если этому научится Ицуки, заявил я. Если герой Лука освоит флаут-навыки, переспросила Рафтелия. Да, Ицуки умеет стрелять не только стрелами, но и пулями. И ему даже не нужно как-то сложно двигать призванное оружие, прицелиться издалека и даст залп. Раз так, то это и правда кошмар для его врагов. А что касается музыкального инструмента, то он может быть человеком-оркестром. Это, по-моему, еще кошмарнее. Мы уже выяснили, что у Ицуки при прочих равных самая высокая сила атаки среди героев. Правда, за это он расплачивается низкой защитой. Можно сказать, мы с Ицуки диаметральные противоположности. Правда, с защитой у Ицуки все-таки получше, чем у меня с атакой, так что с диаметральностью я погорячился. Наверное, его было бы адекватнее сравнивать с Мамору Сирана, предыдущим героем щита. Ах да, я же совсем забыл сказать. Мы сейчас по труднообъяснимым причинам оказались в прошлом параллельного мира. Скорее всего, стали жертвой какой-то атаки войск Суки и сестры Сейн. Она забросила нас в прошлое вместе с целой деревней и отрезала от Фира, Матеису, Ицуки, Лиси и многих других союзников. С ними теперь никак не связаться. Вместо этого мы заключили союз с предыдущим, по крайней мере, предыдущим в плане борьбы с волнами, героем щита Мамору Сирана и страной Шильтран, в которой он живет. При этом я ужасно завидую Мамору, ведь он, будучи героем щита, обладает достаточно высокой силой атаки. Кстати, флаут-шилды он тоже освоил в совершенстве. Может, в следующий раз его позвать на тренировку? По крайней мере, Рену это точно пойдет на пользу. Вдруг в голову стукнула другая мысль. Если так посмотреть, то флаут-навыки – это все равно, что боевые зонды из какого-нибудь аниме про гигантских роботов. Когда я смотрел сериалы, мне это казалось крутым и романтичным, но управлять боевыми зондами оказалось не так весело. По крайней мере, крутых звуковых эффектов от летающих щитов нет. От этой мысли стало немного тоскливо. Неужели это и правда все, На что способны флаутшилды? Вот так атаку и разочаровываются в жизни. Если проводить параллели с онлайн-играми, то это сравнимо с тем, каким крутым оружие кажется в руках другого игрока, и каким слабым оно ощущается, когда попадает к тебе. Что-то на Афуме сама сильно погрустнел. Но в любом случае, я считаю, что если представить на месте щитов на Афуме самые вражеские клинки, то от этих тренировок будет большая польза. С их помощью можно преподавать противостояние шквалу ударов, предложила Рафтелия. И правда, согласился я, только пусть отражают щиты своими силами, а то меня смешит одна мысль о том, как они используют в ответ свои флаут-навыки. Ладно еще Рен, Рафтелия и Сейн, но у, например, Фаура это точно будет анекдот. Как это вообще может выглядеть у героя рукавицы? Летающие варежки, ракетные кулаки как у роботов, лучше даже не задумываться на эту тему, потому что вокруг меня многовато людей, которые умеют читать мои мысли. Есть, кстати, быстрый способ выжать больше пользы из флаут-оружия. Нужно найти или сделать украшение с эффектом автоматической наводки на выбранную цель, предложил я. Украшения – это инструменты, которые позволяют проявлять заключенные в оружии особенности или добавлять новые. Например, у Грасс сейчас украшение пускает режущие волны при каждом взмахе веерами. Думаю, это самый реалистичный из компромиссов, на которые можно пойти, чтобы Рен начал извлекать пользу из флаутсарда. Конечно, с украшениями тоже есть множество сложностей, их куча разновидностей, но пригодных только для определенных навыков. А понять, что именно делает то или иное украшение, можно лишь на деле. Причем есть и такие эффекты, которые с первого взгляда незаметны, например, повышение остроты. Такие очень тяжело опознать, нужно не только прикрепить их к оружию, но и понять по ощущениям, что изменилось. И даже это еще не все трудности, потому что у украшений есть определенный запас прочности. Иногда они ломаются от частого использования. Подбирать узоры, дающие нужный эффект, работать над повышением прочности и разбираться с другими сложностями можно вечно. Впрочем, если этим не заниматься, то останется только искать способ вернуться в наше время, поскольку других происшествий пока что не было. К счастью, я уже освоил ювелирное дело, и к тому же у меня есть верная ученица Имея. Думаю, ничего плохого не случится, если мы попробуем создать хорошие украшения с помощью наших деревенских запасов и новых материалов, которые удалось раздобыть в последнее время. Так тоже можно, протянул Рен. Найдем мы его или нет, зависит только от удачи, так что не обольщайся раньше времени. Понимаю, если ты собираешься делать мне украшения, то я со своей стороны буду ковать оружие для остальных. Кстати, Рен ведь напросился подмастерьем к дяде-оружейнику. Я пока далеко не такой умелый, как учитель и другие его ученики, но уже выучил связанные с кузнечным делом навыки и могу по крайней мере делать вид, что знаю свое дело. Разумеется, не стоило ожидать, что он быстро все освоит. Это тебе не ювелирное дело, в котором достаточно просто вызубрить узоры и шаблоны, которые помогают проявить сильные качества материалов, а остальное само образуется. Впрочем, у Рена все равно должно получаться неплохо, ведь он научился вкладывать ци в свои вещи. Вот и будет толк от кузнечных горнов, которые мы построили в деревне. Вообще, делать оружие самому очень интересно, признался Рен. Я всегда полагался на редкие трофеи, поэтому удивляюсь тому, сколько тонкостей в кузнечном деле. Надеюсь, что однажды смогу как учитель создавать изделия с хорошей редкостью и кучей прибавок. Поскольку Рен сейчас самый умелый кузнец в деревне, возможно, ему и правда стоит поручить эту работу. Хорошо, тогда рассчитываю на тебя. На Афуме сама, не пора ли нам проведать Кила и остальных, которые занимаются нашим ларьком в Шильтроне? А потом у вас намечена встреча с Руфтом и Мелтитян в замке. ГМ, о, и правда, время уже поджимает. Значит, на этом тренировка закончена, возвращайтесь к своим делам. Вот так и продолжались наши приключения в дальнем уголке древнего Шильтрона, будущего Шильтвельта, в котором мы оказались вместе со всей деревней из-за необъяснимого нападения людей сестры Сейн. Том 21, глава 1, силы Шильтрона. Раздав после тренировки указания, я включил портал и пошел изучать, что нового в столице Шильтрона. Звучит, может, гордо, но речь о крошечной стране, полной обветшалых зданий. В столице полным ходом идут восстановительные работы. Местным жителям помогают ловкие торкообразные зверолюди из моей деревни, Рафу. Раф Тян помогала Килу и остальным с работой в ларьке. Увидев меня, она переложила тарелку из лап на голову и показала остальным, что я пришел. «А, братец!» Похожая на прямоходящую собаку Кил помахала мне из-за прилавка с едой. «Поскольку наша задача – не столько заработать, сколько помочь с восстановлением Шильтрона, денег с покупателей мы почти не берем». Кил завлекает посетителей исключительно жестами. Несмотря на то, что она до сих пор не выучила шильтронский, ее усилия определенно приносят плоды, так как вокруг ларька полно народу. Видимо, тут сказывается еще и то, что за вкусом еды я слежу лично, поэтому мы продаем весьма аппетитные вещи. К тому же оказываем другие услуги, разделываем и готовим мясо монстров, разрешаем приходить со своими ингредиентами. Как вы тут, похоже, твой язык жестов и правда работает. По глазам посетителей и по их лицам видно, что дела у ларька идут прекрасно. Разумеется, в последнее время я даже понемногу учусь разговаривать с посетителями. Уже выучил доброе утро и добрый день, жизнерадостно ответила Кил, виляя хвостом. Как бы это сказать, Кил совершенно бесстрашная и лучится беззаботностью, поэтому посетители ей симпатизируют. К тому же она достаточно сильная, чтобы дать сдачи любому обидчику. Ну а что касается незнакомого языка, то я слышал, он учится очень легко, как только станет по-настоящему нужен. Мы пробыли в мире прошлого уже немало времени, и Кил уже слышала немало разговоров, так что расхожие фразы наверняка выучит мимоходом. Тем более, что в Шильтроне используется древний язык стран полулюдей. Помимо героев, переводчиками для Кил и остальных выступают коренные жители Шильтвельта, однако они тоже иногда сталкиваются с незнакомыми словами. Я и про Японию слышал, что иногда вроде бы знакомые слова оказываются совершенно непонятными. Отличный пример – старояпонский язык, который проходит в школе. «Братец, ничего, просто задумался. Рад, что у тебя все хорошо. Не стоит слишком заигрываться с такими рассуждениями. Все-таки Кил и остальные растут, вернее, учатся, намного быстрее моих ожиданий. Не удивлюсь, если они уже через месяц будут свободно владеть шильтронским». «Ага. Кстати, собственно, общением с посетителями занимается Раф Тян. Хотя, казалось бы, вот она, просто монстр, который не умеет говорить. Помимо нее обслуживанием гостей занимаются филариалы, которые носятся вокруг ларька. Думаю, им доверили эту работу за скорость, с которой они разбираются с заказами. Я стоял и изучал, как работает наш ларек. А, когда вдруг заметил чей-то взгляд, повернул голову, и наблюдатель юркнул за столб. Вроде бы это Сиан, та девочка с кошачьими ушами. Одна из детей, за которыми присматривает Мамору. Вроде бы она очень застенчивая, но по словам предыдущего героя щита я ей понравился. Я заметил, что остальные дети, за которыми присматривает Мамору, вовсю помогают Кил с ларьком. Можно сказать, они убивают сразу двух зайцев, находятся в одном из немногих мест голодающего Шильтрона, где можно вволю поесть, и заодно учиться быть независимыми. Кажется, Сиан до моего появления занималась мытьем посуды. Хаем, думаю, уделять ей слишком много внимания неправильно, да и незачем. И что, никаких трудностей не возникает? Спросил я у Кил. Да нет, вроде. Так, заваливаются иногда авантюристы-грубияны, но если начинают бузить, я им врежу разок, и они убегают. Если видим кого-нибудь подозрительного, начинаем грозно глазами сверкать. Понятно. Похоже, дела идут гладко. Насколько мне известно, Шильтран основали расы, не слишком блистающие в бою, поэтому на низких уровнях многие из местных жителей никудышные бойцы. Я это и сам наблюдаю, не в обиду будет сказано, но тут и полулюди, и зверолюди все на вид какие-то или маленькие, или травоядные, или и то и другое вместе. Вот почему огромная пьянца польстилась на Шильтран и объявила войну, в которой пострадало уже немало людей. Миру прямо сейчас угрожают волны, а государство все равно находит время для конфликтов. Все-таки люди никогда не меняются. Совсем недавно пьянца, руководствуясь якобы интересами мира во всем мире, вторглась в Шильтран с помощью армии драконов. Мне пришлось объединить силы с Мамору и его людьми, чтобы отразить атаку. Хотя мы уступали врагу и в численности, и в силе, я собрал стаю диких монстров и с ее помощью разгромил главный козырь пьянцы, армию драконов. Вскоре после этого мы захватили в плен вражеского командира и заставили противников отступить. Дальше начался незримый труд Милти, Руфта и Тини, наших экспертов по информационной войне. Они расторопно захватили инициативу и одержали победу, Так что сейчас общественное мнение вроде как на нашей стороне. Все утверждают, что Пьенса еще долго к нам не сунется, но так ли это? Впрочем, я надеюсь, что мы успеем вернуться в наше время до того, как война разгорится с новой силой. Как бы там ни было, теперь мы помогаем Шильтрону с восстановлением в качестве благодарности за гостеприимство, а тем временем ищем дорогу домой. Братец, раз ты пришел, то будешь готовить, да? Килл и остальные смотрели на меня горящими глазами. Оказывается, я настолько хорошо готовлю, что все мечтают о моей еде и радуются любой моей стряпне. Мне сейчас нужно поговорить в замке с Мамору, Милти и так далее. Если после разговора останется время, то приду помочь вам. Ао, а вы со своей стороны достаньте мне нормальные продукты. Конечно, народ, пора за работу. Да, в Шильтроне острая нехватка продовольствия. Моя деревня ежедневно поставляет плоды биорастения и разделанные туши монстров, но голод все равно продолжается. Может показаться, что я занимаюсь исключительной благотворительностью, но на самом деле местная валюта мне тоже не помешает. Пока что нам платят не деньгами, а строительными материалами, но это ускоряет восстановление города, так что я не жалуюсь. Эх, никак не могу отделаться от неприятного чувства, что все основательнее здесь обустраиваюсь, хотя на самом деле должен спешить в свое время. Килкун и остальные такие неугомонные, сказала Рафтелия, пока мы шли от ларька к замку. Килл такая, ей энергию девать некуда. Вы правы, но я думаю, причина в том, что она наконец-то не осталась на втором плане. Грустно, конечно, что так получается. Так сложилось, что во время моих приключений Килл обычно остается присматривать за деревней. Получив травму во время нападения Лингуя, она не смогла попасть вместе с нами в мир Кидзуны, а затем также безучастно ждала в деревне, пока мы сражались в Колизее Зельдбуля, чтобы заработать на выкуп других рабов. Хотя Килл нередко мне помогает, я никогда еще не брал ее в неизведанные земли. Вообще, эта никогда не унывающая непоседа хороша тем, что всегда легко разряжает обстановку. Да, мне тоже становится легче рядом с ней. В этом смысле Килл очень полезно держать рядом. Я прекрасно понимаю, что если случилось что-то неприятное, самое главное – не нервничать. Поэтому важно иметь под боком кого-то вроде Фира или Килл, они помогают успокоиться и взять себя в руки. По ходу разговора мы пришли к замку. Да-да, именно так. Во дворе нашим глазам предстало редкое зрелище. Сейн, которая обычно ходила за мной хвостиком, училась у Рейн, героя шитья этого мира. Если точнее, пыталась освоить призыв крыльев, потерянную способность своей расы. Она явно старается изо всех сил, потому что это умение может сделать ее гораздо сильнее. Вот только овладеть им, кажется, ничуть не легче, чем Ци. Кстати, Рейн – это по всей видимости далекий предок Сейн. Вроде бы она попала сюда из их родного мира, который в наше время уже уничтожен. Что же, в мире прошлого, который к тому же сталкивается с параллельными измерениями из-за волн, возможны и такие неожиданные встречи. Одно только плохо, у Рейн вся голова забита пошлыми мыслями. Хотя она не похожа на Садину, но порой домогается до меня с такой же обескураживающей прямотой, поэтому я ее опасаюсь. Например, недавно она выдала, что поскольку у меня сила атаки на нуле, то со мной и секс должен быть безболезненным. Еще раз так скажет, я ее точно во враги на всю жизнь запишу. А, это жена Фуми. Ты к Мамору? Ага. Он сейчас как раз обсуждает планы на будущее вместе с Милти и Руфтом. Понял. Значит, их нужно искать в комнате переговоров внутри замка. Думаю, меня должны туда пропустить. Кстати, Рейн, как у Сейн успехи в учении? Неплохо. Пауза и неуместный вопросительный знак подсказали, что на самом деле Рейн просто выбирала слова, чтобы не огорчить Сейн. Однако та все равно замолчала и отвернулась, словно стыдясь своей бесполезности. Лучше ее сейчас не трогать. Попытаюсь утешить, могу по неосторожности еще сильнее ранить. Понимаешь, довольно сложно отфильтровать из маны чистую энергию и влить ее в собственное тело. Некоторым еще приходится подстраиваться под свою стихийную склонность, чтобы призвать крылья. Ну да, магия ведь бывает разная. Сложный, однако, принцип. Ага, а уж для людей, плохо знакомых с магией нашего мира, сложность возрастает в разы. Кстати, если так подумать, я почти не видел, чтобы Сейн пользовалась магией. То ли дело ее сестра, которая в первую очередь запомнилась именно своими заклинаниями. «Твоя сестра использовала магию вашего мира?» — уточнил я у Сейн, Но та замотала головой. Видимо, не угадал. Значит, сестра Сейн освоила магию какого-то другого мира. У нас тоже есть такой пример. Селдина овладела магией мира Кидзуны. Мы с Садиной тоже более-менее можем ей пользоваться, но только принудительно и привязывая силу земли к драгоценным камням. Я прекрасно понимаю желание пользоваться навыками оружия вместо магии. Я ее сама использую постольку поскольку, сказала Рейн, картинно разводя руками. Она явно не хотела заострять внимание на том, что Сейн не пользуется магией. Хотя что тут сделаешь, если они обе не спецы по заклинаниям, то исправить это будет сложно. Пока у нас нет опытного мага из мира Рейн, мы ничем помочь не сможем. И вообще возможно ли раздобыть такого учителя с учетом того, что в наше время их мир разрушен? Ладно, сделай все возможное, чтобы научиться. В крайнем случае придумаем еще что-нибудь. Ага, постараюсь. Сейн воодушевленно посмотрела на меня, затем повернулась к Рейн. Ну что, тогда давай выложимся по полной, чтобы оправдать ожидания на Афуме, заявила Рейн. Сейн тут же вернулась к тренировке. Раз так, нечего больше ее отвлекать пустыми разговорами. Я взглядом подал знак Рафтели, и мы вошли в замок. Сюда, что ли? Один из лакеев проводил нас к дверям комнаты, где заседали Милти и остальные. Я даже отсюда слышу чьи-то голоса. Постучал, и голоса стихли. Я открыл дверь и вошел внутрь. За столом сидели герой щита Мамору, Милти, Руфт и несколько важных чиновников Шильтрона. Все они дружно смотрели на меня. «А, это ты, Наофуми», — заговорила первой Милти. «Раз ты здесь, можно переходить к вопросу о том, что делать дальше. Я так понял, вы уже без меня довольно долго заседаете. Пока спорных вопросов не было, в том, что обсуждали, нет. Мы в основном слушали доклад о ущербе из-за вчерашней битвы и обговаривали ход восстановительных работ в разных частях страны. Ага, еще успели узнать результаты допроса того мага, которого ты взял живьем, братец», — подхватил Руфт. «Да фу, особого интереса эта информация у меня и правда не вызвала. Наверное, надо на всякий случай быть в курсе всех последних дел, но я потом могу попросить Милти или Руфта, и они перескажут. Кстати, Рафтян 2, она же Дафтян, сидела на плече Руфта и всячески помогала ему. Кажется, они подружились. Что касается нашего представительства в замке, то Милти в наше время, королева Милрамарка, крупнейшей страны мира, а Руфт, бывший повелитель, или король, Кутинра, который нынче помогает Милти и подонку управлять огромным королевством. Несмотря на юный возраст, они оба справляются с ответственной политической работой. В мире прошлого их таланты блистают так же ярко. Главное обсуждение еще впереди, и тебе тоже будет полезно его послушать, Наофуми. Понял. Раз так, то присоединюсь к вам. Я посмотрел на Мамору, и тот показал мне на свободные места. Мы с Рафталией сели за стол. Для начала скажу, что благодаря разъездной торговле Наофуми восстановление страны продвигается очень хорошо, продолжила Милти. На улицах тоже стало больше порядка. Бегство армии также очень отрезвляюще подействовало на Пьенсу, подхватил Руфт. Мы в одночасье утихомирили всех, кто считал, что с мелкой страной можно поступать как вздумается. Насколько мне известно, совсем недавно Шильтран трещал по швам. В нем хозяйничали иностранные разбойники, незаконно пересекавшие границы. Сейчас подобных негодяев выискивают мои бродячие торговцы. Почти всех, кто похож на нарушителей спокойствия, мы уже истребили. Оказывается, армия Пьенсы поторопилась с атакой в частности из-за того, что мы переловили большинство людей, которых они сюда заслали, прокомментировала Милти. Это вы узнали от нашего пленника? Да. Он назвал и еще одну причину для спешки. Враги заметили, что Шильтран начал отстраиваться быстрее, чем раньше. Все это – последствия разъездной торговли с участием филариалов и рафообразных. Конечно, я и раньше это понимал, но все равно неловко слышать о том, что наши усилия заставили врагов напасть раньше. Очень не хочется по неосторожности спровоцировать еще одну войну. Благодаря тому, что мы разгромили армию драконов, Пьенса понесла огромные потери. Это особенно ясно по докладу Тени. Слухи, которые мы спешно распустили, тоже сработали как надо. На этот раз Милти и Руфт говорили о том, что вскоре после победы над армией Пьенсы мы на волне успеха распространили в соседних странах мнение о том, что справедливость на стороне Шильтрана. Этому помогли и результаты битвы. После нее любые слова Пьенсы воспринимались как обида проигравшей стороны. Но это не значит, что Пьенса даже не попытается возражать, предупредил Руфт. Они уже сейчас настаивают, что Шильтран победил лишь благодаря тому, что привлек на свою сторону нескольких героев из параллельных миров. Понятно, что общественное мнение может измениться, но ведь они подорвут собственный авторитет, если раструбят об этом на весь мир, заметила Милти. Может, они хотят призвать все страны объединиться и дружно одолеть Шильтран, который святотатствует, привлекая героев к войнам, предположил я. Очень может быть, но тут еще вопрос в том, поверят ли другие участники их альянса, что причина поражения в этом. Кстати, и правда, со стороны попытка все списать на героев-пришельцев может показаться универсальной отговоркой. Пьенса могла бы настаивать на этом и в том случае, если бы Мамору защитил страну силами одного Шильтрана, без моей помощи. Тем более, что мы нанесли в информационной войне первый удар и наверняка смогли посеять семена раздора в альянсе стран, который возглавляет проигравшая Пьенса. Поэтому им сейчас позарез нужно восстановить доверие, а для этого придется подкреплять слова фактами. Видимо, у них тоже своя суматоха. Так что даже если они бросят клич и предложат остальным победить Шильтран вместе, у них вряд ли что-то выйдет, заключила Милти. Сейчас, когда с обеих сторон поступает противоречивая информация, развязывать очередную войну попросту глупо. Все окрестные страны должны это понимать. Значит, политически мы пока понемногу побеждаем, в целом, наверное, да. Но тут возникает вопрос, стоит ли нам и дальше влиять на события прошлого. Мы как раз обсуждаем это с Мамору и его приближенными. Мамору кивнул в ответ и посмотрел на чиновников, явно ничего не понимающих в военном деле. Те поежились, словно почувствовав себя не в своей тарелке. Скорее всего, они возражали против нашей сдержанности и мечтали радикально разобраться со всеми своими бедами чужими руками. Нынешний баланс сил держится на нашей помощи, поэтому если мы показываем, что не хотим больше сражаться, это естественным образом приводит к трениям. Мы с самого начала должны были улаживать этот конфликт самостоятельно. По-моему, это неправильно, перекладывать поиски решения на вас, заявил Мамору. Ну, тут ты прав. В прошлый раз мы помогли Мамору из-за того, что отчасти сами спровоцировали нападение, появившись в неудачном месте, и из-за того, что война угрожала безопасности моей деревни. Но ввязываться в этот конфликт еще сильнее, однозначно лишнее. Что сейчас могут попытаться сделать враги, это заслать к нам шпиона или даже героя, высказался я. Им очень нужна информация. Мне легко представить, как они пошлют сюда толпы шпионов, чтобы разобраться, где слухи, а где правда. А еще к нам может заявиться герой Лука, поддерживающий Пьенсу. Похоже, герои Лука во все времена любили делать вид, что выступают за равновесие и нейтралитет. Вот и мы так подумали, согласилась Милти. Но сейчас скрываться от них уже бессмысленно. Ну, тоже верно. Если всем станет известно, что у Шильтрана полно героев из другого мира, то у Пьенсы окажутся связаны руки, и вместе с этим уйдет ее влияние на общественное мнение. Нам незачем на них нападать, а они поймут, что к нам соваться себе дороже. Такая холодная война нас полностью устраивает. В таком случае нам остается только следить за вражескими провокациями и попытками похищения, заключила Милти. Хаем, будь крайне осторожна. Думаешь, меня похитят? Зря ты меня недооцениваешь. Если за мной пришлют кого-то слабее героя Лука, то ничего у них не получится. Скорее всего, она права. Милти часто ходила тренироваться на пару сфера, поэтому дошла до высокого уровня и получила от Фитории некое благословение, похожие на метод усиления кнута. Наконец, она просто талантливая. Чтобы ее похитить, нужно и правда обладать геройскими усилениями. Тем более, Милти тщательно охраняют. Братец, не волнуйся, я с ней. Руфт, на тебя тоже могут позариться, будь осторожен. Ага. Впрочем, у Руфта есть могучая магия иллюзий, и он достаточно силен, чтобы вскоре после попадания в плен не только вернуться, но и притащить с собой связанных похитителей. Все-таки он двоюродный брат Рафтали и получает такие же прибавки, как и другие рафообразные. Как и Килл, он предпочитает находиться в зверочеловеческой форме. Кстати, меня немного смешит то, что Рафтали до сих пор смотрит на его получеловеческую форму так, словно не знает, каким тоном разговаривать со своим двоюродным братом. В недавней битве Руфт помогал мне вместо Рафтали и мужественно побеждал врагов топором. Что касается героя Лука, то Мамору говорил, что он не слишком хочет участвовать в этом конфликте. Возможно, в ближайшее время его ждать не стоит, предположила Милти, «Его, случайно, нельзя переманить на нашу сторону?» – спросил я у Мамору. «Все не так просто», – он покачал головой. «У него там есть люди, которых он должен защищать. ГМ, герои в будущем тоже были упрямыми, но нам же удалось их убедить, что Рен, что Ицуки, что Матеису оказались трудными собеседниками, доходило даже до битв, но в конце концов мы поладили. На Афуме, даже если человек не согласен с правительством, он не покинет страну, если у него там есть дорогие люди. На самом деле многие страны пользуются этим, чтобы привязывать героев к себе», — заявила Милти. «Да, ну и методы у них. Мне повезло этого избежать, но в параллельных мирах считается естественным принуждать героев к отношениям с местными жителями. Очень трудно переманить героя, если он уже обзавелся семьей. На Афуме, ты бы согласился перейти на сторону другой страны, предав Милрамаркой свою деревню?» — спросила Милти. «Нет, конечно, что и требовалось доказать. Так, погоди, но если так, то Милрамарк в наше время подкладывал женщин под остальных героев, этого еще не хватало. А если кто-то из них станет нашим врагом, как воевать против человека, у которого есть ребенок героя? Если ты говоришь о событиях до твоего знакомства с моей матерью, то у героя копья, напомню тебе, была моя сестра. А что касается героя меча и героя лука, то включи голову и подумай о том, какие у них могли быть отношения. С Матеису все и правда понятно. Пока рядом с ним была сука, она жестоко карала и иногда просто уничтожала всех, кто мог хоть как-то покуситься на ее положение как приближенный к герою. Рейна – отличный тому пример. Насколько мне известно, она прошла через настоящий ад, при том, что Матеису об этом даже не подозревал. А что до Рейна и Цуки, то они оба, как мне кажется, могут заводить отношения только с хорошо знакомыми людьми, как минимум со спутниками. Даже если бы страна попыталась подослать к ним женщин-насильниц, они бы сразу почувствовали опасность и убежали. Более того, они бы отклоняли любые попытки незнакомых девушек познакомиться с ними. Именно то, что несмотря на все наши усилия священные герои остались холостяками, и помогло тебе легко подружиться с ними. Значит, опасаться остается лишь того, что во время депрессии и душевных метаний кто-то из троицы мог все-таки переспать с какой-нибудь вертихвосткой. Конечно, мне не верится, что кто-то из священных героев предаст меня после всего, что случилось, но у нас просто сразу такая суматоха началась, что стало не до создания семьи. Именно. И даже получилось так, что среди всех героев именно ты крепче всего привязан к Милрамарку, на Афуме. А ведь и правда. Конечно, если Милти и подонок начнут мной манипулировать или наглеть, я им задам жару, но пока что мне ни на что жаловаться. Что до королевы, то да, она пользовалась мной, но с моего понимания и согласия. Если так подумать, то она оставила в наследство Милти и подонку хорошие отношения между мной и Милрамарком, а это дорогого стоит. Короче говоря, вытащить местного героя Лука из насиженного места будет сложно, так, подытожил я. «Получается, что так», — ответила Милти. «Что тогда случится с ним через несколько лет, когда Пьенса исчезнет, а Шильтран станет Шильтвильтом?» ХМ, поскольку Фабрей вовсю старался собирать у себя все геройские родословные, герой Лука мог после слияния миров перебраться туда, сбежав или поссорившись с Мамору. Насколько я знаю по рассказам Милти, официальная история в этих вопросах больше напоминает сказки, далекие от реальности. В частности, история может искажать даже причину уничтожения Пьенсы. В одних документах говорится, что эту страну разгромил ставший Шильтвильтом Шильтран, в других, что она буквально в одночасье пала от силы дьявола щита. Но даже если так, с этим героем Лука по крайней мере можно вести переговоры, правильно, уточнил я, вроде бы он не настолько упрямый, как прежние Ицуки. Да, подтвердил Мамору, если приводить железные аргументы, то он к ним прислушивается, и он по меньшей мере попросит Пьенсу усвоить из поражения урок. Остается только надеяться, что у героя Лука достаточно авторитета, чтобы его слова помогли утихомирить раздраженную военной неудачей страну. Как бы там ни было, если Пьенса держит семью героя Лука в заложниках и пытается с его помощью захватить весь мир, то нам это будет поводом выкрасть их и приютить у нас, заявил я со зловещей ухмылкой. Если Пьенса готова пойти на крайние меры, то я найду, как извлечь из этого побольше пользы. У-у, протянула Милти. Бесстрашный ты человек, на Афуме. Впрочем, как обычно, во время нашего разговора герой Лука был каким-то нервным. Если причина в том, что ты сказал, то мы этим воспользуемся, согласился Мамору. «Тогда нам остается ждать новостей от тени, которая следит за врагами», — заключила Милти. В числе попавших в мир прошлого оказалась и тень. Она быстро сдружилась с рафообразными и даже научилась с их помощью исполнять приемы из репертуара ниндзя Кутинра. «Пожалуй, это лучший разведчик, которого только можно представить. Или нет, откровенно говоря, у Рафтали и Руфта тоже есть все задатки для того, чтобы быть прекрасными шпионами, но они мне слишком нужны для другого, Мамору. Думаю, это самое большее, что мы можем здесь сделать. Переговоры с героем Лука придется вести тебе. Да, вы мне очень помогли. Тем более, война нам в ближайшее время пока не грозит. Тогда давайте следующий вопрос. Сейчас я зачитаю доклад по ходу восстановительных работ и по поимке разбойников и диверсантов. Затем про налоги. Заседание продолжалось еще какое-то время. Все-таки Милти и Руфт не по годам хорошо разбираются в управлении государством. Возможно, из-за того, что в последнее время они часто наблюдали за работой подонка. Помимо этого королева дала Милти хорошее воспитание, а Руфт, хоть и рос в тепличных условиях, все-таки родственник Рафтали и при этом прирожденный стратег. Благодаря им Шильтран уверенно набирает силу. Милти и Руфт впечатляли меня своими талантами в течение нескольких часов. Наконец, совещание подошло к концу, и мы вышли из зала. Однако наш разговор еще не завершился. Конечно, мы должны в первую очередь искать дорогу домой, но надо исходить из того, что сразу по возвращению нас могут поджидать вражеские силы, сказала Милти. Ага. Поэтому, Наофуми, я хочу, чтобы ты и твои люди по ходу разъездной торговли еще сражались против сильных монстров. Я уже разработала несколько оптимальных маршрутов, и осталось только распределить их между героями. Хоть мне и неприятно, что Милти с какой-то стати все решает за меня, но ведь не поспоришь. По-хорошему бы, конечно, организовать подводную охоту с сестрами-касатками, да еще и разменять уровни с помощью кнута. Кстати, может, проверить, работает ли сейчас метод усиления зеркала, хотя он наверняка слабее, чем методы щита, ведь священное оружие, как правило, всегда дает более заметные прибавки. Ладно, тем более, этому времени тоже угрожают волны, да и набирать уровень надо в любом случае. Тогда давай так, я сейчас схожу помогу Килл с ларьком, потом распределю, кто куда. Нужно будет собрать два отряда на основе священных героев, меня Ирина. Каждому дать по паре звездных клановых героев и какое-то количество деревенских детей, а затем будем охотиться на монстров, но в меру, чтобы не нарушать экосистемы прошлого. Лучшая прокачка, конечно же, в море, спросил я у Мамору. Подводную охоту, которую так любили касатки, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Правда, тут главная сложность в том, что Шильтран довольно далеко от моря. В будущем стало так, потому что у нас я не чувствовал особенной разницы между охотой на земле и в воде, ответил Мамору, заставив меня задуматься. Значит, в прошлом разницы нет. Кстати, змеиные шары тоже давали несколько больше опыта, чем обычные шары. При этом я не ощутил, что они в чем-то сильнее, поэтому подумал, что это просто аномально выгодный монстр. Но что, если тут везде так? Конечно, змеиный шар – это подвид, поэтому его сложновато сравнивать с обычным. Да и я не сверхчеловек и не помню абсолютно всего. Не надо меня сравнивать с Рафталией, которая легко запоминает имена людей, и Руфтом, который уже наизусть знает все тактические уловки подонка. Кажется, Рен однажды говорил, что в Кутинра дается больше опыта, чем в других местах. Может ли этому быть объяснение? Такое чувство, что это еще одна из диверсий самопровозглашенного бога, который стоит за волнами. Это ведь он засылает в миры перерожденцев, чтобы они уничтожали исторические материалы. Мамору, ты ведь тоже занимаешься прокачкой спутников, когда у тебя есть время. Может, присоединишься к нам? Почему бы и нет? Заранее спасибо. Тогда пойдем обратно к ларьку Килл. Вы ведь во время заседания не обедали? Вот и поедите. Иди без нас, Наофуми. У нас еще остались непроработанные документы, поэтому мы остаемся в замке. Какая же ты вредная, Милти. Руфт, ты тоже? Да. Мы взяли с собой коробки с едой. Бента, что ли? Какие они прозорливые. Ясно. Что же, работа у вас сложная, но я на вас рассчитываю. Ты тоже держись, Наофуми. Да-да. Мы вернулись к ларьку Килл, где я занялся готовкой. Кстати, стоило мне встать на кухне, как большую часть мест возле ларька заняли не посетители, а деревенские дети, так что торговля практически встала, но это уже другая история. Том 21, глава 2. Путешествие на повозке с командой Килл. Ну что, пора, кажется, сменить работников ларька. Команда Килл – одна из самых опытных в разъездной торговле, так что нашу стационарную точку, столичный ларек, лучше оставить другим детям. Они научатся крепко стоять на ногах, а если даже возникнут трудности, могут обратиться за помощью к Милте. Да и вообще изначально смысл этого ларька – помощь торкообразным материалами для восстановительных работ. А нам пока нужно вернуться в деревню и встретиться с разъездной группой. Как правильно заметила Милти, нам совершенно необходимо набрать силы к возвращению в свое время. Братец, кого возьмешь с собой? Вообще-то я думал сначала обсудить это с Рином и Фауром. Но вот у меня какая мысль. Почему бы нам не попробовать собрать еще один отряд во главе с Рафталией? Что? Опешила Рафталия. Если вы так хотите, то я... «Конечно, соглашусь. Но вы уверены, братец? Рафталия Тян хочет быть вместе с тобой. Неужели непонятно?» «ГМ». Килл неожиданно выступила против. «Но с другой стороны, если я буду путешествовать с Рафталией, то вы, наоборот, начнете шушукаться о том, что мы встречаемся или заигрываем друг с другом». Спохватился. «Братец, ну нельзя же быть настолько тормозом. Я об этом особенно не задумывался, но оказывается... что для Килла и остальных уже вошло в привычку воспринимать меня и Рафталию как парочку. Наоборот, тебе надо ходить на свидание с Рафталией Тян хотя бы ради нее. Килл-кун, я тебя очень сильно прошу, не надо раздражать Наофуми саму. Ты так добьешься ровно обратного. Почему это? Ты боишься, что Садина и Силдина из зависти накинутся на братца сразу после возвращения? Не волнуйся, мы им ничего не скажем. Лучше переживай за Сейн и остальных». Легкомысленно ответила собака в набедренной повязке. До сих пор не знаю, считать ее непосредственность достоинством или недостатком. Что же это такое, когда уже на меня перестанут давить со всех сторон? Я привык, что Милти толкает меня к отношениям с Рафталией, но теперь Рейн делает недвусмысленные намеки. Это ведь дело добровольное. Ладно, кажется, пора бы немного проучить Килл. Значит так, свидание так свидание, только на этот раз для разнообразия. Скилл, Ратфалия, а ты потренируйся управлять своим отрядом. А, братец, ты чего? Ох, поняла. Килл-кун, удачи тебе. Рафталия согласилась, тяжело вздыхая. Кажется, она прекрасно поняла мой замысел. По крайней мере, я отучу Килла от того, чтобы так обсуждать романтику. Эй, подождите. Килл пыталась убежать, но я схватил ее и понес под мышкой. Она, конечно, сучила руками и ногами, но тщетно. Только не вздумай сбежать, иначе так накажу, мало не покажется. Рафталия Тян, спаси меня от братца. Килл-кун, сама виновата, так что терпи. Рафу, закричала Килл, это еще что за шутка? Не думай, что я прощу тебя за то, что ты изображаешь Рафтян. Раф, недоуменно переспросила настоящая Рафтян. Кстати, я посмотрел на кошка-девочку, которая как обычно выглядывала из-за столба. Тян, кажется... тоже хочет попробовать разъездную торговлю. Возьмем, Мамору, ты ведь не против? Конечно, я и сам буду немного помогать, но у меня есть другие дела. Так что, Сиан, слушайся на Афуми. Угу, Сиан закивала, хотя выглядела, как напуганный котенок. Я знал, что она несмотря ни на что сгорает от любопытства. Ей уже доводилось заниматься разъездной торговлей, и она знакома с командой Килл. Правда? Пока что общалась с ними только на уровне «Привет, пока». Немного потренировать ее не помешает, так она хотя бы сумеет сбежать от врага в случае чего. Разумеется, улучшение врожденных талантов и прочие вещи, требующие тонкого подхода, я оставлю Мамору. А вот взять ее с собой во имя укрепления дружбы, это можно. Ладно, тогда сейчас возвращаемся в деревню, обсудим кого брать с Рином, Фауром и так далее, затем выдвигаемся. Есть. Раф-эф. Рафтян прыгнула мне на плечо. Я переместил нас порталом в деревню. После возвращения мы все обсудили и решили, кто поедет со мной. В результате в моем отряде оказались Килл, Тян, Рафтян, главный деревенский ювелир Имея и главный поваренок. Двигателем нашей повозки станет Хио, подданная Фира номер один. Такое чувство, будто я собрал все деревенское начальство, не считая Тян, конечно. Когда мы разделились на отряды, наша повозка взяла курс на отдаленный даже по меркам Шильтрона регион, если еще точнее, на одну деревню рядом с горами, где по слухам живут опасные монстры. Назвать поездку спокойной я бы не смог при всем желании. Филариалы бегают очень быстро, поэтому в повозке ужасная тряска. Б, братец, ну пожалуйста, прости. Впереди на месте извозчиков сидели мы с Кил. Она не выходила из собачьей формы и выглядела так, словно ей неуютно. В ней неожиданно проснулись хорошие манеры, и она всю дорогу сидела, как отличница за партой. Со стороны она даже могла бы сойти за воспитанную девочку. Видимо, это так влияет сшитая сей Надежда горничной. Кил всегда носила ее, когда ездила торговать. Эта форма удивительно хорошо сидит на ней, даже когда она в форме собаки. Что такое? Чем ты недовольна? Я всего лишь заставил Кил сидеть рядом со мной, но она почему-то нервничала всю дорогу. Как мне после такого смотреть в глаза Рафталитян? У тебя явно какое-то неправильное мнение о Рафтали. Неужели ей кажется, что Рафталия настолько ревнивая, что после возвращения жестоко накажет Кил или будет травить ее за моей спиной? Если это окажется правдой, то я, конечно, сильно разочаруюсь, но пока что хочу верить, что Рафталия не такая. Она сама отпустила Кил в эту поездку, сказав, что та сама виновата. Не думаю, что она притворялась. Я прекрасно понимаю, что Рафталиатян отнесется к этому философски и вряд ли вообще будет переживать. Просто я сейчас не на своем месте. Ага, так я и думал. Вот и Рафталия понимала, что я сам загнал себя в эту ситуацию. Я всегда выбирал ее в спутнице, и теперь это постоянство выходит мне боком нехорошо получилось. Кил, мне кажется, или ты почему-то стараешься держаться от меня подальше? Кажется, понял. Собачьи инстинкты приказывают ей соблюдать иерархию. В ее понимании мы с Рафталией, вожаки стаи, поэтому она опасается слишком с нами сближаться. Иначе как получается, что обычно ничего не стесняющийся Кил вдруг боится сидеть рядом со мной? И все же я помню, какую шумиху она подняла рядом с ларьком. Поэтому в долгу не останусь и тоже буду над ней издеваться. Ну же, Кил, давай, прекращай скромничать. Можешь даже потереться о меня. С этими словами я прижал ее к себе. Ай, надо же, какая она пушистая. Что ни говори, гладить Кил тоже очень приятно. Ее шерсть не такая мягкая и воздушная, как у Рафтян, а более жесткая, но я уверен, что любителей такого меха хватает. Мне как-то доводилось гладить собаку друга, а Кил на ощупь еще приятнее. Я начал с щеки, потом потрепал ее за уши и почесал нос. Вроде бы обычные собаки больше всего радуются, когда им чешут грудь. Но что насчет Кил? Сейчас она в одежде, так что попробовать, наверное, можно. Или это будет домогательством? Приятно, конечно, когда меня гладит братец, но страшно от того, что может быть потом. Рафтян, которую я частенько так же гладил, недоумевала от таких слов. Кил-кун, ты слишком пугливая, сказала высунувшаяся из повозки Эмия, будто подражая тону Рафтали. Герой щита сама просто шутит. «Разве ты не понимаешь? О, кстати, Эмия!» – окликнул ее я. «Это не срочно, но я хочу заняться разработкой новых украшений. Не поможешь? Ха, хорошо, если вам так угодно. Они будут с упором на красоту или на характеристики и качества. Я уже говорил, что в ювелирном деле не надо привязываться к чему-то одному, нужно разнообразие. В идеале мне бы хотелось создать украшения, которые будут давать полезные эффекты при надевании на геройское оружие. Разработать новое украшение можно только методом проб и ошибок. Если бы нужные эффекты проявлялись с первого раза, работа ювелира стала бы тривиальной. Эй, будь здесь Терес, она бы наверняка с огромным удовольствием и любопытством наблюдала за нашими изысканиями. Мы едем в горы, в том числе за рудой. Глупо оказаться в Шильтране и не использовать местные минералы и камни. Как скажете. Надеюсь, я не подведу вас. Я погладил, как всегда, послушную Эмию вслед за Кил. А, она вздрогнула и покраснела. Оказывается, у нее тоже есть ко мне кое-какие чувства. А поглаживания воспринимаются как ухаживание. Теперь мне интересно, что будет, если я поглажу Рафталию. Хотя хватит ли мне духу гладить ее так же легко, как остальных. Когда она была маленькой, я иногда это делал, но в последнее время как-то перестал. Такое чувство, что переключился на Рафтян. Как же у меня получилось без каких-либо колебаний погладить Кил и Эмию? Немного подумал и понял. Просто они целиком покрыты шерстью, и кажутся мне почти зверьками, как бы грубо это ни прозвучало. Ладно, так и быть, поглажу Рафталию. Может, хотя бы после этого некоторые личности из моего окружения замолчат. Я гладил Кил и Эмию без задних мыслей, так что вроде бы укладывался в правила приличия. Кстати, я уже достаточно долго живу в этом мире, чтобы их понимать. По крайней мере, мне уже известно, что гладить детей в Милромарке не считается предосудительным. Братец, сколько можно меня гладить? И вообще, что ты руки распустил? Я настолько сосредоточился на Эми, что не заметил, как моя рука соскользнула на грудь Кил. Осознал бы быстрее, но ладонь не нащупала ничего, кроме шерсти. А, это у тебя грудь такая? Гав-гав, гррррр. О, похоже, у Кил все-таки закончилось терпение, но ее рычание совсем не страшное. Вдруг я заметил, что Сиан смотрит на происходящее совершенно невозмутимо. Что такое? Никак не можешь настроиться на нашу волну? Сиан тут же отвернулась, но любопытство брало верх, и она продолжала украдкой посматривать на нас. Братец, ты меня слышишь? Я злюсь. Да-да, это ведь так логично, что ты строишь из себя мужчину, но при этом злишься, когда тебя трогают за грудь. Б-братец, это уже нечестно. Да что ты говоришь? Нечестные приемы, мой конек. Я бы уточнила, что ваш конек всегда давать сдачи, вставила Имея, вновь напомнив мне Рафтелью. Имеотян, давай поменяемся. Я больше не могу сидеть с братцем. Ахаха, наигранно засмеялась Имея вместо ответа на мольбу Кил. Ладно, теперь очередь Сиан. А то она ведет себя как кошка, которая хочет поиграть, но стесняется и поэтому держится на расстоянии. Может, попробовать сыграть на ее инстинктах, чтобы приманить? Я выдернул из ее торчащее перо и начал качать им перед Сиан, стараясь подражать движениям слабого зверька. Когда пытаешься приманить кошку с помощью качающейся игрушки, самое главное – пробудить в ней охотничий инстинкт. Сиан посмотрела на перо и медленно сфокусировала взгляд. Име, немедленно поняв, чем я занимаюсь, тут же скрылась в повозке. Она очень догадливая и поэтому удобная спутница. А вот Кил косилась на меня с недоумением. Я несколько раз качнул пером, изображая суетливого зверька. Ага, глаза у Сиан стали совсем как у кошки, попавшей во власть охотничьего инстинкта. Напоследок я резко поднял перо. Сиан тут же прыгнула и поймала его обеими руками. При этом, она, разумеется, запрыгнула на меня. А, она опомнилась лишь после того, как схватила перо и укусила его. Она тут же потупила взгляд и закрыла лицо руками от стыда. «Не надо так стесняться. Ты ведь просто хочешь с нами подружиться?» «Да, угу. Похоже, мне все-таки удалось победить ее скованность». По крайней мере, выражение лица Сиан стало гораздо мягче, чем раньше. «Вот как, братец, ты пытаешься подружиться с Сиан, но ведь у тебя уже есть Рафтелия. Кил, ты никак не можешь научиться держать язык за зубами. А-а, братец, ты опять лапаешь меня за грудь. У мужчин нет груди, есть грудная клетка. Нет, это все равно называется грудь». Наша перепалка прервалась, когда Сиан вдруг захихикала. «Куе, куе, куе, гм, с чего вдруг Хио решила привлечь внимание?» «Рафу». Рафтян вдруг вытащила из одного нашего груза противоядие и протянула Сиан. «А-а, она ведь только что укусила перо Хио?» «Да», уточнила Имея. «Возможно, оно ядовитое, так что ей предлагают на всякий случай лизнуть противоядие. Кстати, да, Хио в совершенстве овладела этой стихией. У нее отравленные когти, она плюется ядом и владеет ядовитой магией. Яд, значит. Кстати, я помню, как Фира мечтала плеваться ядом, при том, что уже умела это делать. Я взял противоядие у Рафтян и смешал его на блюдечке с медом, чтобы Сиан не кривилась. Та поняла, что я сделал что-то сладкое, и молча лизнула смесь, а я следил за ее состоянием. Угощение пришлось кошка-девочке по нраву, и она начисто вылизала блюдце. Надо будет потом еще сделать этого десерта, чтобы еще и Кил угостить. Фира, удивилась Кил, она умеет плеваться ядом? Ага, до встречи с Милти у нее был очень острый и ядовитый язык. Она совсем не умела себя сдерживать, прямо как ты. Думаю, переломный момент наступил, когда она ненароком подбодрила Матеису, и тот втрескался в нее по уши. Именно после этого Фира перестала плеваться ядом и начала сначала думать, потом говорить. Отсюда можно сделать вывод, что она достаточно умна, чтобы учиться на своих ошибках, пусть и неосознанных. В целом ей, конечно, страшно не везет. И Матеису, и Мадракон в свое время сильно травмировали ее. Ты хочешь сказать, я тоже плююсь ядом? Ты просто болтаешь лишнего, а Фира любила выдать неудобную правду. В чем разница? Как-то раз в северном соседе Милромарка обнищавший народ поднял восстание и сверг короля, а когда Фира узнала, что богаче никто не стал, она заявила: «Жалко короля, а ведь он на самом деле заботился о вас, и кого вам остается винить за то, что вы голодаете?» Это уже как-то. Даже Кил растерялась, услышав давний перл Фира. А я вновь понял, насколько Фира повзрослела с тех времен. Ты ведь знаешь, что такое татэмай и ханне — японские понятия. Ханне – то, что человек по-настоящему думает. Татэмай – то, что он говорит. Вот ты, допустим, хочешь, чтобы я сделал тебе конфет, но не можешь честно признаться и просто жалуешься, что проголодалась. А Фира бы сказала: «Кил-кун просто хочет конфет, поэтому говорит, что голодная». Кажется, начинаю понимать. Значит, Фира любила именно такой яд, не только. Мы в те времена сражались против биорастения и зомби-дракона, поэтому она прониклась силой ядовитых атак. А в конце концов они все собрались у нас в деревне. Правда, Галеон сейчас отсутствует. С биорастением все понятно, а зомби-дракон – это и есть Галеон. Но Кил и остальные вовсе не считают их страшными монстрами. Да и я тоже. Особенно дракона. Хотя, казалось бы, драконы – одни из самых могучих и известных монстров из фэнтези. Как так получилось, что я их ни во что не ставлю? Наверное, причина в том, что все попадавшиеся мне драконы с тараканами в голове и немного придурковатые. Что Галеон, что Мадракон. Из-за этого Фира одно время хотела научиться плеваться ядом. Так что ядовитая Хиё – это в некотором смысле то, чем мечтала стать Фира. «Слышала, Хиё?» – спросила Кил. «Куэ», – отозвалась Хиё как-то безрадостно. «Как ни крути, Фира все-таки ее начальница. Неудивительно, что Хиё неоднозначно относится к тому, что Фира когда-то мечтала быть именно такой. Ладно, пора сменить тему. Сиан, ты что-нибудь знаешь про то место, куда мы сейчас едем?» «Не знаю. Мамору тебя никуда не возит, что ли? В последнее время мы только и делаем, что играем в замке. Хм, судя по тому, что я видел, Мамору превратил замок в детский сад или приют для сирот. Глядя на состояние столицы, нетрудно понять, почему ему сейчас не до того, чтобы водить детей на прогулки. Раньше он возил нас по всяким местам, но затем тетя...» Сиан вдруг словно опомнилась, резко замолчала и замотала головой. Сказала лишнего: «Тетя, значит, наверное, Рейн или Харун. Скорее всего, они сказали, что покидать город стало слишком опасно, поэтому поездки прекратились. А может, причина еще серьезнее, Кил?» Я схватил замолчавшую Кил и посадил напротив Сиан. Кил быстро поняла, чего я хочу, и кивнула. Она приняла как можно более дружелюбный вид и лизнула щеку Сиан, виляя хвостом. «Взбодрись, Сиан!» – воскликнула она. «Сейчас у тебя веселая поездка вместе с братцем. Тебя ждет вкусная еда. Гав-гав!» В этом облике Кил выглядит совсем как щеночек и может растопить любое сердце. «Ну как можно быть против того, что к тебе ластится получеловек или зверочеловек? Аха! Кил, мне щекотно!» Кил и Сиан так весело смеялись, словно кошки и собаки наконец нашли общий язык. Она хочет сказать, что раз уж ты наконец выбралась на прогулку, то ей надо насладиться, иначе многое упустишь. Угу! Сядешь тут? Я предложил Сиан место возле меня, где раньше сидела Кил. Вид отсюда прекрасный, к тому же тут не так сильно укачивает. Наверное, не буду. Мне почему-то страшно. Да, тогда твой черед, Имея. Что? Подождите. Имея как раз стояла достаточно близко, чтобы я смог схватить ее и усадить возле себя. Вот и вышла смена караула. Правда, Имея оцепенела так же, как Кил. «У-у-у», нервно загудела она. «По ходу всех этих дурачеств я вдруг задумался. Кил, Сиан вроде поменял почти всю команду, а все равно еду с одними только девочками. Со стороны может показаться, что я поехал на охоту в окружении гарема. Черт, теперь я разочарован в самом себе. И как раньше не заметил. Я же вроде бы выбирал людей так, чтобы насолить Кил и при этом выгадать побольше пользы из поездки. Думаю, все дело в том, что я вообще не воспринимаю Кил и Мию как девочек. Возможно, их разозлит этот вывод, но он единственный, к которому я могу прийти. Рафталия бы меня остановила, но на сей раз она в другом отряде. В следующий раз обязательно захвачу с собой Руфта или Фаура. Лучше Руфта, он гордится своей зверочеловеческой формой и наверняка разрешит себя погладить, а не будет застывать в ужасе как Кил.